Глава 175. В то время как к Хаджару во весь опор мчался всадник, явно один из лучших учеников секты, лунная армия времени даром не теряла. Отряд балиумцев, составлявший уже 80% от численности всей армии, смог добраться до павильонов секты. Обезумевшие от боя солдаты Лергона бросали канаты с крюками на крыши зданий. Они своими собственными силами равняли с землей столь ненавистные им здания. Падали древние библиотеки, оборачивались в огонь и прах свитки с техниками и знаниями, их сваливали в кучу и, полив горючей смесью, поджигали. В то же время сквозь завалы Лиан и ее люди смогли протащить осадные орудия. И теперь в сторону скального ущелья, где высилась некогда красивая белая арка, по небу летели огненные шары, оставлявшие черный дымный след. Они разбивали в щепы стоявшие по краям ущелья дозорные башни. Ученики, не успевшие покинуть позиции, падали вниз с обрывов. Крича и стеная, они летели прямо в кипящее варево хаоса. Люди, кони, клинки, техники — все это смешалось в одной безумной палитре, полной алых и оранжевых красок. Запах крови и гари забивал ноздри и дурманил сознание. И на фоне всего этого всадник на белом коне и его длинное копье выглядели несколько ненормально. Столь же ненормально, как его погибшая возлюбленная. Перемахнув через ряды воинов, всадник оказался перед Хаджаром. Он не назвал своего имени, не обвинил в чем-то генерала. Он лишь молча плакал от бессильной ярости и боли. Его копье было настолько длинным, что одним взмахом он легко нанизал 5 солдат, а затем, легко подняв их в воздух, кинул в сторону Хаджара. Наверное, было неправильным то, что генерал взмахнул мечом и разрубил тела своих же павших воинов. Но то были лишь тела, физические оболочки и не более. Души умерших уже обивали пороги домов своих праотцов, и их более не волновали дела живых. Пришпорив бронированного коня, всадник отправил животное в стремительный рывок. Конь прыгнул, стрелой размазавшись в воздухе. Сверкнуло длинное, могучее копье. Хаджар, убрав меч в ножны, развернулся, пропуская наконечник мимо груди. Тот лишь царапнул нагрудник, но и этого хватило, чтобы Хаджар почувствовал, как в грудь ему ударил таран. Чудом удержавшись на ногах, генерал схватился за древко и резко дернул. Всадник вылетел из седла, но, вопреки ожиданиям, не упал на землю. В воздухе он развернулся, оперся на древко и так и замер. Затем он с силой ударил ладонью по основанию копья. Если бы Хаджар не выпустил из рук чужое оружие, то оказался бы пронзен от груди до поясницы. Вместо этого он отскочил в сторону, как раз вовремя, потому как спустя менее чем удар сердца оружие на метр вошло в землю. Всадник, лишившийся своего коня, приземлился рядом с копьем. Пяткой он ударил по древку, и оружие буквально вырвало из земли огромный пласт. Разбитый на сотни мелких острых осколков, он градом устремился к Хаджару. Генерал вновь обнажил клинок и закрутил вокруг себя непроницаемый кокон стального света. Его клинок двигался настолько быстро, что было невозможно сказать, где заканчивается один взмах и начинается другой. В итоге осколки обернулись простой дорожной пылью, осевшей на доспехах Хаджара. Тот так и не успел перевести дух, как всадник уже перешел в наступление. Держа копье за самое основание, он использовал его гибкость и длину. Один удар множился на 10, а 10 — на сотню. Генералу казалось, что он сражался не с одним противником, а с целым подразделением копейщиков. В то время, пока он отбивал 3 удара, ему наносили еще 10. Хаджар орудовал мечом так быстро, как еще никогда прежде. И если бы не татуировка духа меча на его спине, позволившая ему использовать энергию клинка и продвинуться по пути меча, то его бы уже пронзили 1000 раз. Лишь благодаря технике дракона Трависа он смог избежать большей части ударов. И все же по его плечам, по лицу и рукам текли струйки крови от многочисленных порезов. Даже броня уровня смертного артефакта не смогла сдержать напора копейщика. Правильно говорят, меч и копье — два вечно враждующих короля войны. Всадник, видя, что его противник лишь защищается и отступает, взял оружие широким хватом. Он замахнулся им над головой и, что-то произнеся, рубанул сверху вниз. С недоумением Хаджар смотрел на то, как копье увеличивается в размерах. Сперва до размеров столба, а затем и вовсе до габаритов корабельной мачты. Не рискуя принимать удар на блок, Хаджар попытался увернуться. Копье расширялось слишком быстро, и генерала все же задело. Его протащило по земле с 5 метров, сшибая с ног солдат и учеников. И все же это было лучше, нежели оказаться прямо под центром массы удара. Копье выбило в земле настоящий канал, по которому вполне успешно могла проплыть лодка. С ревом, обхватив копье мачту, всадник выпрямился и развернулся. Он буквально сминал и разбивал людей, будто фарфоровые куклы. Хаджар, вскочив на ноги, смотрел на то, как к нему приближается сама смерть. Не теряя времени, он оттолкнулся от земли и взмыл в воздух, пропуская исполинское копье под собой. Заметив хищную улыбку на лице всадника, генерал понял, что совершил ошибку. Ошибку новичка. Он потерял опору и оказался в воздухе. Там, где невозможно увернуться от удара. Столь же стремительно, как увеличивалось, так же быстро копье принимало свои изначальные размеры. Всадник же вновь начал свою безумную пляску, превращая один выпад в сотню. Целое облако из стальных наконечников устремилось к Хаджару, не имевшему ни единого шанса увернуться или заблокировать все атаки. Для этого ему было необходимо находиться на земле. «Проклятье!» — выругался генерал, краем глаза следя за тем, как стремительно падает шкала его энергии. С начала боя он потерял всего 1 единицу, согласно вычислениям нейросети. А вот за один лишь этот следующий удар — сразу 3. В итоге у него осталось меньше 60% от общего количества энергии. Огромная растрата, учитывая, что конец битвы еще даже не замаячил на горизонте. «Весенний ветер», — произнес Хаджар. Не то чтобы ему требовалось называть техники, просто так было легче сконцентрироваться. А когда ты находишься в воздухе, и к тебе мчится облако из мириад стальных наконечников, вопрос концентрации становится весьма и весьма серьезным. Прежде, когда Хаджар не посвятил себя духу меча, то не мог понять всю глубину техники весеннего ветра и потому использовал ее куцый самопальный вариант. Теперь же, вместе со взмахом меча, с режущей кромки клинка сорвался огромный стальной режущий удар. Суть весеннего ветра была вовсе не в стремительном выхватывании меча из ножен с последующим проникающим ударом лучом. Она была намного сложнее и всеобъемлющая. Как весенний ветер приносил с собой жизнь и разжигал ее во всем сущем, так и техника была способна многократно усилить любой из ударов. С каждым пройденным метром удар Хаджара все увеличивался и расширялся, пока не достиг высоты в 10 метров. Он легко разбил облако копий так, будто те были не крепче зубочисток. Превратив их в труху, он, казалось бы, прошел насквозь всадника, так того и не задев. На деле же, пройдя за спиной противника еще с 10 метров и распоров землю на 2 части, удар рассеялся. А вместе с ним рассеялась и жизнь всадника, унесшегося душой куда-то к праотцам и своей возлюбленной. Так же, как недавно Рина, и он упал, разделенный на две части. Со звоном теперь уже разбитое копье докатилось до обломков жезла, и они замерли навеки. Удар Хаджара вместе с жизнью всадника унес с собой и души сотни сектантов, находившихся по ту сторону площадки. И сколько бы ни было значительно это достижение, ради него Хаджар расстался с ощутимой таликой энергии. «Ты заставляешь меня чувствовать свою неполноценность». Рядом, будто демон из бездны, выскочил покрытый гарью и копотью Неро. «Что ты здесь забыл?» — спросил Хаджар, пользуясь небольшой передышкой. «У тебя свой фронт». «Идите к демону, генерал», — оскалился товарищ. «Раскомандовался тут. Лиан и Гелион пробили оборону секты». Неро развернул Хаджара за плечо и указал мечом в сторону пылающего в огне ущелья. «Мы собираемся брать в осаду замок Патриарха». Хаджар кивнул и отправился следом за товарищем. Вместе они в прямом смысле слова прорубали себе путь к осаждающим главное укрепление секты. Генерал буквально всем своим «я» ощущал пристальный взгляд Патриарха, но это мало его волновало. Впервые за долгое время он увидел тень победы.